Предательство. Слово «предательство» звучит так громко, что мы забываем. Оно не обязательно должно быть масштабным. Для многих маленькие предательства становятся частью повседневной жизни. Смеяться со всеми над другом, уступить начальнику и выйти на работу в выходной, хотя обещал себе отдохнуть. Крошечные предательства друзей, семьи, самого себя — вот что по вечерам не дает нам спокойно уснуть. Почему мы совершаем предательство? Недавно я разговаривала с человеком, который всю жизнь строил карьеру. Для него его статус — это очень важно. Это его благо. Он добился огромных успехов, здоровается за руку с министрами. Однако недавно в его компании произошли перемены. Ему не нравится то, с чем его заставляют соглашаться и что продвигать. Это противоречит его моральным ценностям. И он встал перед выбором – статус или моральные ценности. И то, и другое для него благо. И тут вдруг эти блага столкнулись, и он не знает, что делать. Стоики считали, что человек совершает предательство из-за неверного разума. Когда он назначает безразличное благом или злом, что бы это ни было – деньги, карьера и так далее – он попадает в ловушку. Желание получить или страх потерять это затмевает его разум. Единственный способ выбраться из этого — развернуть и разглядеть, как выглядит на самом деле то, что вы считаете благом или злом. Вы только тогда сможете отыскать верную дорогу, когда перед вами не будут маячить, заслоняя ее, слава, деньги, боль и все прочие безразличные вещи. Что делать, если вас предали? Стоики часто повторяют: делая зло, человек прежде всего вредит себе. Он губит ростки блага в своей душе, превращая ее в мертвую пустошь. Предательство — такое же зло, разрушающее прежде всего того, кто его совершает. Сенека писал, что к предательству, как и к любому злу, нужно быть готовым. Ведь если оно придет внезапно, то может глубоко вас ранить. Но если вы заранее будете готовы, то сможете просто сказать: «Никто из нас не мудрец», и двигаться дальше. Это не значит, что вы должны видеть в каждом предателя и совсем потерять веру в людей. Напротив, стоики учат верить и пробуждать в людях их лучшие качества. Это просто значит помнить: люди несовершенны и могут ошибаться. Может возникнуть такая ситуация, когда они выберут совершить предательство. Кто-то предаст случайно, скажет лишнее из-за своей несдержанности. Кто в этом виноват, они или вы, доверивший тайну? Кто-то предаст осознанно, выбрав что-то более важное для себя, чем ваша дружба. Но разве виноват человек, если его запутавшийся разум считает благом вещи безразличны? А когда вас предают даже не друзья, а просто знакомые, то тут и вовсе не стоит расстраиваться. Вот какой совет давал Сенека другу на такой случай. Сердиться на все эти вещи так же смешно, как жаловаться, что на улице тебя обрызгали, а в грязи ты испачкался. В жизни все как в бане, в толчее, на дороге. Одно брошено в тебя нарочно, другое попадет случайно. Жизнь — вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, значит, где-нибудь и поскользнешься. И получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь: «Умереть бы!» И, стало быть, солжешь. То, о чем ты говоришь, случилось со многими. Немало стрел и самых разных направлено в нас. Одни уже вонзились, другие метко посланы и попадут непременно, третьи, хотя попадут в других, заденут и нас. Так не будем дивиться тому, на что мы обречены от рождения, на что никому нельзя сетовать, так как оно для всех одинаково. Да, так я и говорю, одинаково, ведь даже избежавший беды мог и не уйти от нее. Равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Прикажем душе быть спокойной и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных.